Рацион питания. Наиболее рациональным является умеренно ограниченное питание с использованием по возможности продуктов в самом широком ассортименте. Ни один из употребляемых ныне продуктов не может удовлетворить потребности человека во всех пищевых и биологически активных веществах. Например, в хлебе много углеводов, белка, ряда витаминов группы В, но мало жира, витаминов А и С. В молоке и молочных продуктах мало витамина С и железа, отсутствуют пищевые волокна. Овощи и бахчевые, плоды и ягоды бедны белками и жирами, однако они богаты витаминами С и П, пищевыми волокнами, хорошо усвояемым железом, многими биологически активными соединениями. Поэтому чем разнообразнее набор продуктов, тем полноценнее питание и тем легче удовлетворить потребность во всех жизненно необходимых веществах в оптимальных количествах и соотношениях. Вот почему недостаток в рационе одних продуктов и избыток других приводят к расстройствам органов питания. К тому же однообразная пища быстро приедается и хуже усваивается. Снижается в целом активность пищеварительной системы. Какова же пищевая ценность входящих в повседневный рацион продуктов? Одним из основных продуктов питания у многих народов нашей страны является хлеб. Если в среднем молодой мужчина или женщина, занятые выполнением легкого физического труда, зоотехник, швея и тому подобные, съедают, соответственно, ржаного хлеба 100-150 граммов и пшеничного хлеба 150-200 или лепешку общей массой 250-350 граммов, то они смогут покрыть свои ежедневные энергозатраты примерно на 20-25% и удовлетворить потребность в белках на 20-25%. В усвояемых углеводах, главным образом за счет крахмала, на 30%, в пищевых волокнах на 25%, в витаминах В', В2 и ПП на 15-20%. Хлеб содержит также многие другие пищевые вещества, но в меньшем количестве. В макаронных изделиях и различных крупах много углеводов свыше 60%, 7-12% белка, мало жира 1-3%. За исключением овсяной крупы около 6%. В порции 250 граммов отварной вермишели или пшеной рассыпчатой каши, сваренной на воде, содержится, соответственно, 10-12 граммов белка, 1,3 грамма жира, 48,67 граммов углеводов. Калорийность ее составляет 244,338 килокалорий. Разумеется, при добавлении к этим блюдам 10 граммов сливочного масла уровень жира в них повышается и калорийность возрастает примерно на 70 килокалорий. Высокую пищевую ценность имеют молоко и многие молочные продукты. Они являются источниками полноценных белков и легко усвояемых жиров, кальция, молочного сахара, витаминов, особенно А, Д и В2. Весьма полезны кисломолочные напитки, в которых содержание молочной кислоты, антибиотиков выше, чем в молоке. Ценность этих напитков заключается также и в том, что они облагораживают микрофлору пищеварительного тракта, препятствуют гнилостным процессам. Рекомендуемая норма потребления молока и кисломолочных напитков около 2 стаканов в день позволяет удовлетворить потребность в белке и жирах примерно на 15-20%, в витаминах А и Д на 20%, получить необходимое количество кальция и 50% суточной нормы рибофлавина, витамина В2. Легко усвояемыми высокопитательными продуктами являются творог и сыр, которые богаты белками, жирами, солями кальция и рядом других пищевых веществ. Особо следует отметить полезность молочных продуктов пониженной жирности, ассортимент которых в настоящее время достаточно широк. К ним относятся обезжиренное молоко, творог 9% жирности и нежирный творог, таллинский кефир 1% жира, нежирная простокваша, пахта, творожная сыворотка. По сравнению с молочными продуктами, приготовленными из натурального молока, эти продукты отличаются более низким содержанием жира, а количество многих других пищевых веществ в них близко к исходным продуктам. Особенно полезны эти продукты людям пожилого возраста и всем тем, кто страдает ожирением. К высокоценным продуктам питания относятся яйца. В курином яйце массой 40 граммов содержится около 6% белка и жира, а также много холестерина, фосфора, железа, меди, витаминов А, Д, В2, В6 и других. Большое место в нашем питании занимают различные виды мяса, скота и домашней птицы, субпродукты, колбасные и другие изделия. Помимо того, что в мясе содержится большое количество полноценного белка, 14-20%. Оно является основным поставщиком железа, витаминов группы В, особенно витамина В12. Мясо и мясопродукты содержат относительно много азотистых экстрактивных веществ, которые возбуждают аппетит и стимулируют секрецию пищеварительных соков. За счет потребления 100 граммов отварного мяса суточная потребность в белке удовлетворяется на 30%, в жире примерно на 16%, в витаминах ПП и В6 на 40%, в железе на 15%. Пищевая ценность рыбы близка к ценности мяса крупного рогатого скота, за исключением более высокого содержания в океанических видах рыбы, йода и низкого количества жира. При организации полноценного питания предусматривается повседневное потребление около 300 граммов картофеля, 400 граммов других овощей, 250 граммов фруктов, которые относятся к малокалорийным продуктам. Наличие в них сахара, пищевых волокон, минеральных веществ, органических кислот, ряда витаминов и многих биологически активных веществ делает их незаменимыми в рационе питания. Заботой о хорошем аппетите объясняется традиционно сложившийся порядок чередования и сочетания отдельных блюд. Вначале закуска, содержащая различные вкусовые вещества, возбуждающие аппетит. Недаром говорят, что аппетит приходит во время еды. Затем следует жидкое первое блюдо, приготовленное, как правило, на бульоне, мясном, рыбном и других. Или овощных отварах. Содержащиеся в первом блюде экстраактивные вещества стимулируют секрецию пищеварительных соков и тем самым создают условия для переваривания второго, основного блюда. И, наконец, в конце еды сладкое блюдо, которое благоприятствует положительным эмоциям. Недаром еще академик Павлов подчеркивал, что нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом, еда с наслаждением. Приготовленная пища должна иметь высокие вкусовые достоинства, поэтому рациональное питание предусматривает использование таких пряностей, как красный и черный перец, имбирь, корица, гвоздика, анис, лавровый лист, кардамон, кориандр, мускатный орех, тмин и других пряных овощей, петрушки, укропа, хрена, мяты, чеснока, лука, базилика, мелиссы, эстрагона, чебера и других вкусовых добавок. При их потреблении, благодаря наличию эфирных масел и ряда других веществ, придающих пище неповторимый вкус и аромат, остроту и своеобразную пикантность, повышается аппетит, усиливается сокоотделение и улучшается весь процесс пищеварения. Примечательно, что многие пряности и пряные овощи издавна используются в народной медицине и применяются сегодня как лекарственные растения. Однако пряности рекомендуется употреблять здоровым людям и лишь в умеренном количестве. Чрезмерное ежедневное употребление их нежелательно. Они оказывают сильное раздражающее действие на слизистые оболочки полости рта, желудка и кишечника, а также почек. Кроме того, они обладают возбуждающим действием на нервную систему, отягощают функцию печени и сердечно-сосудистой системы, поэтому при стрессовых ситуациях, при постоянной нервно-психической напряженности, а также пожилым людям, употребление пряностей необходимо ограничить. Как надо есть? Режим питания также должен быть рациональным, так как от этого зависит аппетит, ритмичность и эффективность процессов пищеварения, последующая утилизация пищевых веществ, хорошее самочувствие и высокая работоспособность. Под правильным режимом питания понимают соблюдение постоянства времени и числа приемов пищи в соответствии с биологическими ритмами человека, то есть еда в одно и то же время с учетом образа жизни человека. Выработка такой привычки имеет большое значение для регуляции аппетита, создания постоянного стереотипа питания, при этом наиболее рациональным признано четырехразовое питание с интервалами в 4 часа, так как при этом создается равномерная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, и пища лучше обрабатывается пищеварительными соками. Доказано, что одно- или двухразовая еда, когда промежутки между трапезами составляют 7-8 часов и более, вредна, так как в этом случае выделяется много активного кислого желудочного сока, который может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку пустого желудка. Аппетит при этом достигает крайних пределов, и пища съедается значительно больше, чем необходимо организму. Переполняется желудок, пища в нем задерживается дольше, возникает чувство тяжести, дискомфорта, нарушается переваривание. Все это отрицательно сказывается на деятельности органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Ухудшается работоспособность, появляется сонливость. Подобный режим чреват многими нежелательными последствиями, особенно для пожилых людей. Еда в промежутках между основными приемами пищи, равно как и короткие интервалы менее 2 часов, также нецелесообразна, потому что принятая пища не успевает перевариться в желудке к моменту следующего приема, что нарушает ритмичность деятельности органов пищеварения. Важным элементом режима питания является распределение суточного рациона по возможности более равномерно как по массе, так и по химическому составу и калорийности на отдельные трапезы, в том числе и в течение рабочего дня. Поэтому при четырехразовом питании завтрак может составлять 25-30% энергоценности и массы. Второй завтрак или полдник – 15-20%. Обед 35 и ужин 20%. Более плотные завтраки и обеды требуют интенсивного переваривания пищи. При этом снижается продуктивность умственной и физической деятельности. Последний прием пищи должен быть не позже, чем за 2 или 3 часа до сна. В ужин не следует есть трудноперевариваемые блюда, такие как жирное мясо, жареные блюда, бобовые, каши и овощи, богатые пищевыми волокнами и другие продукты, обременяющие функцию пищеварительной системы, вызывающие повышенное газообразование, вздутие кишечника, метеоризм и ночную секрецию желудочного сока. Для людей пожилого возраста при свободном распорядке дня желательно еще более равномерное распределение суточного рациона, рассчитанного на 5-кратный прием пищи. Последний прием пищи, рекомендуемый за 1-1,5 часа до сна, должен состоять из молока, кисломолочных напитков, свежих фруктов или соответствующим образом подготовленных сухофруктов. Обильная еда на ночь способствует возникновению заболеваний желудка, гастрита, обострению язвенной болезни и желчно-каменной болезни, повышает риск возникновения приступов бронхиальной астмы и стенокардии, инфаркта миокарда. Небезынтересно, что индивидуальные особенности суточного биоритма функции организма отражаются на режиме питания. У большинства людей высокая активность и работоспособность наблюдаются в первую половину дня. Утренний тип – жаворонки. У этих людей хороший аппетит появляется в утренние часы. У других утром уровень процессов жизнедеятельности еще довольно низкий и достигает максимума лишь во вторую половину дня – совы. Для них характерен плохой аппетит рано утром, в результате чего часы завтрака и последующих приемов пищи сдвигаются на более позднее время. Важно, чтобы каждый прием пищи проходил в благоприятной обстановке с соблюдением сложившегося ритуала подачи блюд и при наличии времени, позволяющего оценить их вкусовые достоинства. Так на обед следует затрачивать около 30 минут. При торопливой еде пища недостаточно измельчается и смачивается слюной, что затрудняет ее переваривание и усвоение. Кроме того, медленнее наступает чувство насыщения, что способствует перееданию. Рассматривая в целом структуру питания, в настоящее время можно отметить следующие характерные недостатки, отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья современного человека. Первое. Избыточно калорийное питание, не соответствующее образу жизни многих людей, которые характеризуются низкой физической нагрузкой, поэтому свыше 10% детей и более 30% взрослых имеют избыточную массу тела. Второе. Употребление слишком жирной пищи в результате большого количества в рационе гастрономических мясных продуктов, сыров с высоким содержанием жира и других молочных продуктов, рыбных консервов в масле, а также различных жареных и тушеных блюд, мучных и кондитерских изделий. Третье. Повышенное содержание в пищевом рационе поваренной соли в результате злоупотребления гастрономическими мясными и рыбными изделиями, консервами, маринованными и солеными овощами и грибами, избыточного потребления соли. Четвертое. Излишнее потребление сахара, сладостей и сладких напитков. В среднем уровень потребления сахара в 1,5 раза превышает рекомендуемый. Пятое. Низкое содержание в повседневном питании пищевых волокон из-за преимущественного использования пшеничного хлеба, мучных изделий из пшеничной муки высшего сорта, манной крупы, риса и так далее. Шестое. Недостаточное потребление различных овощей, плодов, ягод, орехов, пряных овощей, пряностей. В результате рацион обеднен целым рядом пищевых и биологически активных веществ, и полезные свойства пищи во многом теряются. Седьмое. Недостаточное потребление кисломолочных напитков и других натуральных продуктов из заквашенного молока, широко представленных в национальных кухнях народов нашей страны. Восьмое. Однообразное питание в результате довольно узкого набора ежедневно употребляемых продуктов и частой повторяемости одних и тех же блюд. Девятое. Нарушение режима питания. Чаще это нерегулярная, беспорядочная еда, причем слишком быстро и большими порциями. Десятое. Питание, не соответствующее возрасту. Многие пожилые люди употребляют избыточное количество пищи. В ней часто недостает пищевых волокон и биологически активных веществ, способных задержать преждевременное старение, витаминов С, П', А и Е, йода и других. И в избытке высокобелковые мясные Жареные блюда, богатые насыщенными жирными кислотами, холестерином и так далее.